Святочное гадание. Зима пришла в город в начале января. Ударила морозом, завьюжила, закружила, нарядила деревья и дома в белые пуховые одежды. Воздух, чистый и звенящий, стал настолько студеным, что передвигаться по улице было возможно лишь перебежками от магазина к магазину. После Нового года у дома номер один появилась ледяная гора, и ребятишки нашего ЖК целыми днями катались с нее на ватрушках. Этой шумной ватаге все было нипочем, и трескучий мороз, и обеспокоенные взгляды родителей, наблюдавших за ее забавами из теплых квартир. В нашем доме номер три жизнь снова стала медленной и тягучей, как карамельная нуга. Соседи-колдуны словно впали в спячку и почти перестали появляться на улице. С начала ноября, когда погода окончательно повернула на холода, я встречала во дворе лишь людей, не наделенных магической силой, тех, которые не догадывались, что на каждом этаже их дома есть квартира, в которой обитают живые персонажи сказок и легенд. Правда, в середине декабря мне на глаза попался Гена, энергетический вампир с 10-го этажа. Он нес из магазина пачку пельменей, был задумчив и вял. Однако, заметив меня, немного оживился и даже остановился, чтобы поинтересоваться моим здоровьем и настроением. За пару дней до Нового года я встретила Сибиллу Генриховну, оракула с 9-го этажа. Она находилась в прекрасном расположении духа и сообщила, что сумела выбить себе трехнедельный отпуск, а потому до конца праздников уезжает в теплые края. Несколько раз я видела в окно Глафиру Григорьевну и Аристарха Семеновича. Ведьма и домовой ведали в нашей многоэтажке коммунальными вопросами, а потому оставались деятельными и активными в любое время года. Мы с Петей с наступлением холодов своей активности тоже не изменили. Статусы мужа и жены, которые мы получили в минувшем августе, сделали наши отношения еще нежнее и трепетнее, поэтому вместе нам было тепло даже в самую суровую стужу. Повседневные дела также не давали нам возможности расслабиться и впасть в спячку. Белецкий продолжал каждый день ездить на работу в медицинский центр, а я — рисовать декорации компьютерным играм. Трудилась я дома, однако каждый день обязательно выбиралась на прогулки. Обычно это были вылазки в кафе, в парке и в кино в компании Белецкого, или же походы в магазин за продуктами, если муж вел прием пациентов или варил целебные зелья в домашней лаборатории. Во время одного из таких походов я неожиданно встретила в магазине толпу своих любимых соседок — лисавку Олесю и сестер-русалок Алину, Арину и Марину. Великолепная четверка выглядела помятой и создавала впечатление, будто с начала Нового года девочки выползли на улицу впервые. На календаре было 15 января, за окном который день стояли морозы, а значит, мое впечатление было недалеко от истины. Природные силы, которыми умели управлять соседки, в это время находились в глубоком сне, и чародейки теряли активность вместе с ними. Моему появлению девочки обрадовались. Мы расцеловались, поздравили друг друга с прошедшими праздниками, обменялись последними новостями. «У кого-то из вас день рождения?» — поинтересовалась я, увидев в продуктовой тележке волшебниц две бутылки вина, торт и коробку с пирожными. «По какому поводу вечеринка?» «Начались святки», — объяснила Алина. «Сегодня у нас традиционный вечер гаданий, а вино и сладости для настроения». «Здорово!» — улыбнулась я. «Как же вы будете гадать?» «Кто как?» — пожала плечами Олеся. «Кто на воске, кто на нитках, кто на зеркалах. Вариантов уйма!» «Интересно. А я никогда не гадала. Ни на святке, ни вообще». «Серьезно?» — удивилась Марина. «Почему?» Я пожала плечами. «Я в это не верила. В моей семье такое занятие считали ерундой». «Ну и напрасно!» — усмехнулась Арина. «Святочные предсказания — самые верные на свете. К тому же это всегда очень весело». «С этим я соглашусь. Я слышала о них немало забавных историй, но в моем представлении они являлись всего лишь зимним развлечением. Ну, правда, как можно воспринимать всерьез все эти свечи, узелки, палочки и колечки?» Бабушка моей школьной подруги однажды рассказала, как много лет назад, во времена своей юности, наблюдала за гаданием, которое вместе с подругами устроила ее старшая сестра. Дело происходило в деревне. По условиям ворожбы сестра должна была пойти в хлев, оголить нижнюю часть спины и ждать, когда до обнаженной кожи дотронется домовой. Считалось, что таким образом можно узнать о благосостоянии будущего мужа. Якобы, если домовой погладит ее мохнатой лапой, супруг окажется богачом, а если гладкой, то с финансами у семьи будут проблемы. В конечном итоге сестра вылетела из хлева с криками и ругательствами. Оказалось, один из местных парней узнал, что девушки собрались ворожить на женихов, и решил пошутить. Парень пробрался в сарай, и когда гадальщица оголилась, ощутимо стукнул ее палкой по пятой точке. Рассерженная девушка полчаса гоняла шутника этой палкой по сугробам, а летом вышла за него замуж. Другая подруга любила вспоминать, как жгла во время святок скомканный газетный лист, а потом рассматривала тень, которую получившийся пепел отбрасывал на белую стену. При этом она почему-то умалчивала, что в процессе гадания испортила пластмассовый поднос, провоняла квартиру гарью и получила суровый нагоняй от родителей. Зато с удовольствием рассказывала, что увиденная тень была очень похожа на стоявший на песке сандалик, и что спустя несколько месяцев их семья первый раз в жизни отправилась отдыхать к морю. Как по мне, и замужество бабушкиной сестры, и поездка к морю являлись совпадением, и связывать их с ворожбой было глупо и странно. «У обычных людей святочные гадания — это просто игра», будто подслушав мои мысли, сказала Олеся. «Для чародеев же святки — самое удобное время, когда можно заглянуть в будущее и узнать ответы на многие вопросы». «У вас это когда-нибудь получалось?» — поинтересовалась я. «Конечно!» — кивнула Арина. «Мы ведь волшебницы!» «Хочешь погадать с нами, Алиса?» — предложила Алина. «Ты же видящая! Тебе это будет интересно!» «Насколько я знаю, на святках принято ворожить насуженного», — заметила я. «А я почти полгода как замужем». Девочки заулыбались. «На нашей с Белецким свадьбе гуляли все маги дома номер 3, и у каждого из них она оставила самые добрые и приятные воспоминания». «В святочные вечера можно ворожить на что угодно», — сказала Марина. «Семейное положение не имеет никакого значения». «Вот я, например, не замужем, но гадать насуженного не планирую», — добавила Олеся. «Меня интересует общий прогноз на год. Вдруг в нашем дворе снова зацветет папоротник или случится нашествие драконов, как прошлым летом. Лучше знать об этом заранее». Я в ответ только вздохнула. Прошлое лето было богато на неоднозначные события, и мне категорически не хотелось их повторения. Олеся права. Предупрежден, значит, вооружен. «Так что, ты сегодня с нами?» — спросила у меня Алина. «С вами», — кивнула я. «Какое время встречаемся?» «В полночь?» «Нет, так поздно не надо», — покачала головой Марина. «Мы хотели собраться в 20:00 у нас дома». «Хорошо. Что мне взять с собой?» «Возьми 2-3 свечи, свое обручальное кольцо и каких-нибудь вкусняшек. Больше ничего не надо». «Ясно». Я снова кивнула. «Ждите меня сегодня в гости». Сестры-русалки жили на 5-м этаже в просторной квартире с 3 комнатами, длинным коридором и большой кухней, совмещенной с гостиной. Собираясь к ним в гости, я испекла 2 противня песочного печенья, один для девочек, второй для любимого мужа. Обручальное кольцо всегда было при мне, а свечи Петя выделил из собственных запасов. К тому, что я собираюсь провести вечер за литьем воска и завязыванием узелков, Белецкий отнесся на удивление серьезно. «Святки — энергетически зыбкая пора», — сказал он. «Особенно страшная неделя с 14 по 19 января. На нее приходится пик временного пограничья, Алиса, поэтому она является самым волшебным периодом года. Грани реальности становятся тоньше, магия едва ли не клубится в воздухе. Если ты присмотришься, непременно увидишь это сама. В такие дни принято изготавливать мощные артефакты и варить сложные зелья. Травы, собранные и высушенные летом, к середине зимы достигают вершины своих магических свойств. В это время возможно все, в том числе приоткрыть завесу грядущего. Впрочем, с этим надо быть осторожным. Иногда о будущем лучше не знать». К словам Пети я привыкла относиться с максимальным вниманием, поэтому в квартиру русалок спускалась, настроенная на серьезное мистическое действо. И, как выяснилось, напрасно, ибо то, чем мы занимались, больше походило на веселые девичьи посиделки. Близняшки собрали нас в кухне, и первые полчаса мы развлекались тем, что пили вино для настроения. Ели пирожные и мое печенье, а также болтали о всякой ерунде. Когда пирожные закончились, сестры предложили перейти к гаданию. Мы переставили остатки еды на подоконник и водрузили на обеденный стол необходимые для этого атрибуты — свечи, миску с водой, клубок шерстяных ниток, стопку чистых бумажных листков, набор шариковых ручек, пакетик с зерном, старый ключ и горсть мелких монет. «Предлагаю начать с чего-нибудь попроще», — предложила Олеся. «А к серьезному перейти потом, когда настроимся на нужный лад». «Башмачок кидать на улицу будем?» — деловито уточнила я. «Думаю, не стоит», — усмехнулась Арина. «Если мы запустим ботинок с 5-го этажа, наверняка кого-нибудь покалечим или убьем. Давайте лучше лить воск. Кто будет первой, девочки?» Суть первого гадания была проста, как рецепт яичницы. Каждая из нас по очереди зажигала свечу и осторожно капала растопленным воском в миску с холодной водой. Вязкие, желтоватые капли постепенно складывались в рисунок, и нашей задачей было определить, что этот рисунок означает. Русалки с этой задачей справились без труда. У каждой из них получилась картинка, чрезвычайно похожая на озеро, окруженная зарослями каких-то кустов. Близняшек это почему-то расстроило. «Не видать нам в этом году повышения, девочки», — мрачно сказала Марина, сравнив свой рисунок с рисунками сестер. «Снова будем сидеть в своих водоемах, чистить ил и выращивать красноперок». «Зато нас не уволят», — пожала плечами Алина. «В управлении, говорят, грядет сокращение. Хорошо, что нас оно не коснется». Мне застывший воск выдал изображение, очень похожее на рогатую коровью морду. «Корова означает изобилие», — заметила Арина. «Значит, год будет благополучным. Тут тебе и здоровье, и финансовая стабильность, и порядок в семье. Повезло». Восковая картинка Олеси нас развеселила. Сначала желтоватые капельки соединились в два круга, широкий и узкий. Затем, повинуясь едва заметной вибрации, наплыли друг на друга и замерли в положении крест-накрест. «Ну, и что это такое?» — не поняла Лисавка. Я громко хихикнула. «Это обручальные кольца, Олесенька. Похоже, скоро мы будем праздновать еще одну свадьбу». Лицо соседки стало растерянным, зато близняшки всплеснули руками и радостно засмеялись. «Ты, кажется, говорила, что не собираешься гадать на замужество, да?» — хитро подмигнула Лисавке Алина. «Теперь жди сватов!» Олеся в ответ только смешно хлопала ресницами и задумчиво накручивала на палец прядь рыжеватых волос. Потом русалки поставили на стол 7 чайных чашек. В первую насыпали немного сахара, во вторую — соли, в третью положили монетку, в четвертую — мое обручальное кольцо, в пятую — ключ, в шестую плеснули вина, седьмую оставили пустой. «Теперь закрываем глаза, меняем сосуды местами и выбираем то, что будет ждать нас в этом году», — скомандовала Марина. Мы подчинились. В итоге Олеся под общий хохот выбрала кольцо, я — ключ, символизировавший крупную покупку. Должно быть, автомобиль. Его приобретение мы с Петей обсуждали еще в конце осени. А сестры-русалки, все как одна, указали на чашку с монеткой, которая обозначала денежное благополучие. Потом мы писали на бумажках желания и при помощи спички определяли, какое из них исполнится в ближайшее время. Вновь зажигали свечи и следили за танцем пламени на их фитильках. Все это было интересно и весело, однако создавало впечатление, будто мы занимаемся ерундой. Полученные предсказания, без сомнения, были настоящими, но при этом являлись такими мелкими и незначительными, что ни разу не соотносились со словами любимого мужа о страшной неделе, межвременном пограничье и зыбких гранях реальности. Когда стрелки настенных часов показали половину десятого, близняшки отодвинули в сторону гадальные атрибуты и вручили каждой из нас небольшое круглое зеркало на устойчивой металлической подставке. «Развлечений на сегодня хватит», — сказала Арина. «Пора заняться серьезным делом. Думаю, мы уже настроились на нужный лад и готовы прикоснуться к туману времени». «Что нужно делать?» — спросила я. «Надо выключить верхний свет, поставить зеркало на стол, зажечь рядом с ним две свечи и внимательно смотреть на свое отражение. Когда из твоей головы исчезнут все мысли, отражение изменится, и ты увидишь самое точное и самое важное пророчество этого года. Гадать надо в одиночестве, поэтому сейчас мы разойдемся по разным комнатам. И да, главное условие — все, что покажет зеркало, должно остаться только твоим. Об этом никому нельзя рассказывать». «Иначе предсказание не сбудется», — улыбнулась я. Девушки посмотрели на меня серьезными взглядами и одновременно кивнули. После этого русалки отправились в спальни, а Олеся — в ванную. Я осталась в кухне одна. Немного подумав, плотно закрыла дверь и выключила люстру. За окном бушевала метель. Ветер выл, стонал и свистел, будто хотел навести на округу мистический ужас, а снежные хлопья стояли в воздухе белесым маревом, утопившим в себе всю округу. Атмосфера веселых девичьих посиделок пропала, будто ее и не было. Я поставила на стол зеркало, зажгла свечи. По коже колкой иголочкой прошелся мороз. Шутки закончились. Начинается настоящая магия. Я глубоко вздохнула и пристально вгляделась в свое отражение. В свете свечей мое лицо казалось бледным и взволнованным. По спине гуляли мурашки, а в голове то и дело возникали слова Белицкого о будущем, которого лучше не знать. Несколько первых минут я с тревогой рассматривала прозрачную глубь, а потом начала успокаиваться. Вой ветра постепенно становился тише, пока совсем не смолк. Мысли превратились в невнятный шепот, а мое отражение вдруг начало меняться. Лицо сильно вытянулось и немного потемнело. Лоб стал шире, скулы острее, а губы уже. Короткие рыжие волосы превратились в черный водопад и разметались по широким плечам. В глазах зажглись красноватые огоньки. Теперь из зеркала на меня смотрел совсем другой человек, и он был мне хорошо знаком. «Здравствуйте, госпожа Белецкая!» Мужчина чинно склонил голову, а потом хитро мне подмигнул. «Рад видеть тебя, огонек!» Из моей груди вырвался судорожный вздох. «Привет, Женя!» Я вежливо улыбнулась. «Удивительное дело! Стоит мне остаться один на один с зеркалом, как в нем появляешься ты!» Рейд широко улыбнулся в ответ. «Это судьба, Алиса!» Я мысленно закатила глаза. С этим драконом меня связывали неоднозначные отношения. За полтора года, что я живу в волшебной многоэтажке, он дважды меня похищал и дважды пытался использовать в своих целях. Чего только стоит история с источником живой воды и жар-цветом, распустившимся в нашем дворе. Между тем дичь, которую творил Рейд, имела под собой твердые и понятные основания. Женя хотел уничтожить магический ошейник, мешавший ему колдовать и превращаться в дракона. 5 месяцев назад я избавила его от этого ошейника и думала, что наши дорожки больше не пересекутся. А нет, бывшему соседу с 11-го этажа снова от меня что-то надо. «Знаешь, ты испортил мне святочное гадание», — сказала я. «Я надеялась увидеть свое будущее, а увидела тебя». Рейд невинно улыбнулся и развел руками. «Я угадаю, Женя. Ты снова вляпался в передрягу, и тебе снова нужна моя помощь». «А вот и нет», — качнул головой дракон. «Передряг вокруг меня по-прежнему много, однако на этот раз ты мне никак не поможешь. Просто я услышал твой зов и решил немного поболтать». «Вообще-то я никого не звала. Я сидела перед зеркалом, а потом в нем появился ты». «Твое зеркало подавала ментальный сигнал. Сейчас, в страшную святочную неделю, он настолько силен, что охватывает едва ли не всю планету. Так-то услышать его не должен никто. Однако я в последнее время часто о тебе думал, поэтому сумел его перехватить. Помнишь хрустальное око, которым я путешествовал по зеркальному лабиринту? Мне разрешили оставить его себе, на случай, если я решу вернуться в родной клан. Оно позволяет заглядывать в разные зеркала и беседовать, как по видеосвязи. Мне говорили, что ты улетел из России. Выходит, это правда? Конечно. Я сейчас в Перу. Прибился к одному из местных драконьих кланов и теперь привыкаю к его порядкам и обычаям. Живу в Арекипе, прекрасном городе у подножия вулкана Эль-Мисти. Он находится высоко над уровнем моря, поэтому здесь никогда не бывает жарко. Еще тут очень красиво. С одной стороны пустыня, с другой — горный хребет. С высоты птичьего полета это выглядит потрясающе. Тебе бы тут понравилось, Огонек. Я невольно улыбнулась. Ты сказал, что в последнее время часто обо мне вспоминал. Что же тебе все-таки нужно, Женя? Я улетел из России в спешке и не успел тебя поблагодарить. Меня принято считать авантюристом и эгоистичной сволочью, однако я никогда не забуду, кто вернул мне крылья и подарил возможность вести ту жизнь, которая мне приятна. Я хотел прислать тебе какой-нибудь подарок, но решил, что Белецкий выбросит его на помойку быстрее, чем ты успеешь его открыть. Это точно. В прошлый раз подарок Рейта выдернул меня из дома в зеркальный лабиринт. С тех пор Петя с настороженностью относится ко всем посылкам и корреспонденции. Презент от Евгения Рейта — он бы не пропустил и никогда бы не позволил мне взять его в руки. «Я теперь твой должник, Алиса», — продолжал между тем Женя. «У нас сложные взаимоотношения, однако я хочу, чтобы ты знала. Я никогда не желал тебе зла. С твоей точки зрения, многие мои поступки наверняка выглядели отвратительно. Я ведь и правда вел себя не очень прилично. И приставал, и похищал тебя у жениха, и держал в заперти. Я искренне прошу за все это прощения. Не сердись на меня, пожалуйста. Я дурак, и с этим уже ничего не поделать. Но я клянусь, Огонек, что больше никогда не втяну тебя в сомнительную историю и всегда приду на помощь, если это сделает кто-то другой. Я уважительно склонила голову. Клятва, произнесенная чародеем, связывает его обязательствами, которые нельзя ни разорвать, ни отменить. Драконы же относятся к своим обещаниям серьезнее всех. Глафира Григорьевна как-то сказала, что эти ребята тщательно следят за своей речью и слов на ветер никогда не бросают. Если дракон добровольно что-то пообещал, значит, он обязательно это исполнит. Даже такой хитрый и изворотливый, как Евгений Рейд. «Ты теперь навсегда останешься в Южной Америке?» — поинтересовалась я. Рейд пожал плечами. «Вряд ли. Ты знаешь, мне не сидится на месте. Возможно, через год или два я переберусь в Китай или обустроюсь в Неаполе. А может, махну в Индонезию, в Марокко или в Алжир. Стабильность — это не про меня. Но чего я точно делать не буду, так это возвращаться в Россию. Если, конечно, того не потребуют обстоятельства». Женя грустно улыбнулся. «Скучаешь по родине?» — негромко спросила я. «Еще как!» Его взгляд стал печальным. «Я каждую ночь вижу ее во сне. И знаешь, она все время разная. То в образе широкой реки, то деревянного домика с белыми резными наличниками, то в образе заснеженного леса. Знаешь, мне очень не хватает снега. Здесь его не бывает. Сейчас зима, а в Арекипе каждый день идут дожди. Я жутко от них устал. Но я привыкну. Обязательно. Я ведь сам выбрал такую жизнь, верно? Это гораздо лучше, чем сидеть под замком в магическом ошейнике и не иметь возможности даже на минуту расправить крылья. Скажи, Алиса, ты принимаешь мою клятву? Я понимаю, друзьями нам уже не стать, но мне бы очень хотелось, чтобы ты не таила на меня обид. Я не обижаюсь, Женя, и клятву твою принимаю. Знаешь, с того момента, как я поселилась на улице Лесной, ко многим вещам я стала относиться с большим пониманием, чем раньше. Надеюсь, и у тебя там, и у меня тут все будет хорошо. Я тоже на это надеюсь. И, кстати, если у вас с Белецким случится такой лютый форс-мажор, что понадобится моя помощь, возьми любое зеркало и три раза постучи по его стеклу. Я услышу этот сигнал в любой стране земного шара. Договорились, огонек. Сеанс гаданий завершился в 23:00. Когда я задула свечи и выключила верхний свет, в кухню одна за другой вошли мои подруги. Все они находились в состоянии задумчивости. При этом на лице Олеси блуждала мечтательная улыбка, а сестры-русалки то и дело обменивались многозначительными взглядами. Судя по всему, каждая из них получила пищу для размышлений. И хотя моя ворожба оказалась сорванной, я рада, что все сложилось именно так. Бог с ним, с будущим. Однажды оно придет ко мне само, и я воочию увижу все, что оно для меня приготовило. Я, конечно, не ожидала, что Рейд захочет обсудить наши летние приключения, и уж тем более не думала, что он попросит за них прощения. Тем не менее, этот короткий разговор стал той самой точкой, которой не хватало, чтобы закончить историю с цветущим папоротником. «Как дела?» — спросила у меня Арина. «Все получилось?» «Да», — ответила я. «Все прошло отлично». «Так ты смогла заглянуть в будущее?» «В будущее нет. Зато я смогла простить свое прошлое и обеспечить спокойствие в настоящем». Девочки переглянулись. «Что ты имеешь в виду, Алиса?» Я хитро улыбнулась. «Не скажу, а то не сбудется».